Издательство «Эксмо». Галина Гончарова. «Ветер и крылья. Новые мосты». Глава первая. Адриена. Как уж там в столице, девушка не знала. А в Себлевране зима выдалась снежная, ветреная. Выглядываешь из окна и видишь сугробы, сугробы, а потом опять и снова сугробы. Красивые, белоснежные, большие. И непроходимые хоть для конного, хоть для пешего. А еще над сугробами летит поземка, срывает у них макушки, закручивает снежную крупу, и видятся в ее полете то облака, то драконы, то мифические герои. Красиво. На это можно смотреть часами из окна. А потом пойти и погреться. В такие дни приятно сидеть у очага, протягивать к огню руки, о чем-то разговаривать с близкими людьми, может быть, отпивать маленькими глоточками горячий глинтвейн. Не ради алкоголя, просто для настроения. Можно и ягодный взвар, тоже вкусно. Раньше Адриена так вечера и проводила. А сейчас вот появление Эданы с Усанной поделило Себлевран на две части. И в одной остались Эданна, ее муж и сын, а в другой — сама Адриена. И Дан Рокко, который полюбил составлять ей компанию. «Хотите — верьте, Дана, хотите — нет?» Как-то сознался он в приступе откровенности. «Хорошо рядом с вами. Словно солнышко греет. И легче становится. Я ведь помирать готовился. А сейчас, чую, еще лет 5, но проживу. Глядишь, еще и на вашей свадьбе погуляю, коли позволите». Что могла ответить на эту откровенность Адриена? Сказать, что так проявляется кровь Морганы? Что она — свет, здоровье и счастье для своих людей? И пока Дан Рокко на ее землях, он тоже под ее защитой. Лучше уж не рисковать. Она просто от души порадовалась за хорошего человека. Зима. Что может выгнать человека из дома в такую погоду? Нужда, беда, болезни, голод — то, с чем лучше не сталкиваться. Никто и не ждал, и не гадал, но когда в ворота замка постучали, открыть, конечно, пришлось. Не сами ворота, калитку. Ворота так замело, что часа 2 расчищать придется. Что еще остается? А уж когда из телеги выбралась измученная женщина с мальчиком и оба упали на колени почти посреди двора. Кое-как зашли, и силы кончились. Само осознание, что они здесь, что добрались, что в безопасности. Впрочем, в безопасности ли? Им просто очень повезло. Адриена как раз была занята на конюшне, но голос Эданы Сусанны расслышала бы через любые стены. «Это что еще такое? Кто позволил привести эту грязь в мой замок? Выпороть всех и выкинуть!» Как не выйти ради такого? А еще ради унижения Эданны Сусанны. Злила она Адриену и раздражала. До бешенства, до белых глаз, до стиснутых кулачков. И Адриена с удовольствием делала Эданне гадости при первой же возможности. Сусанна в долгу не оставалась. Война раскручивалась, втягивая в себя новых и старых обитателей Себлеврана. И сейчас намечалась очередная битва. Услышав шум, Адриена поплотнее закуталась и выглянула во двор. Не любила она холод. Вот не любила, и все тут. Но кони ждать не будут, показалось старшему конюху, что у Гнедова подозрительная проплешина. Ага, подозрительная. Если даешь коня идиотке, так хоть оседлай по-человечески. Конечно, один из ремней и натер. Адриена ругалась, смазывая воспаление специальной мазью. Конюхи почтительно внимали. Хотя ничего крамольного девушка не говорила. Не подобает. Но хозяйка ведь. И как коней понимает. Ходили в их среде слухи, что есть, мол, конское слово. Кто его знать будет, того все лошади будут слушаться, словно родного. Вот не иначе, как его Дани и шепнули. К ней любой конь бежит, разве что хвостом не виляет. Вызнать бы, да кто ж поделится. И на том спасибо, что Дана сама ручки запачкать не брезгует. Адриена натолкнулась взглядом на Рина, парня из деревни, который подрабатывал извозом, и на две фигурки посреди двора. Такие безнадежные. Женщина прижимала к себе маленького ребенка, словно закрывая от гнева Эданы Сусанны, а тот уткнулся в ее одежду. Вцепился, притих. «Это же мама! Она его от любой беды защитит, правда?» Только вот и мама на ногах чудом Божьим держится, и малыш скоро свалится. Ругаться на дворе Адриена не стала. Наклонилась. Снежок так удачно скруглился в ладони и прямо-таки в цель уложился, сбив с Эданны кокетливую меховую шапочку. Та заткнулась на полуслове. Да никто и не спешил ни хватать, ни пороть. Это еще чей тот замок? И что Дана Адриена скажет? А пуще того Дан Рокко. Дан Марк тот жене потакать будет. Так он ведь и не хозяин до конца-то. «Ай!» — неблагородно взвизгнула Эданна. Развернулась и получила вторым снежком в грудь. Надо бы в лицо, да Адриена промазать побоялась. Выбрала цель покрупнее. Хорошо еще первый раз попала, куда целилась. И словами добавила. Так, для доходчивости. «Не смей распоряжаться в моем доме!» «Ты!» — взвизгнула Эданна. Она бы с удовольствием поругалась на тему «Кто в доме хозяйка?», но Адриена уже не обращала на нее внимания. Она быстрым шагом шла к женщине с ребенком. «Имя?» «Эдана Джачинта Леони. Мой сын — Дан Анджело Леони». Адриена кивнула. «Кто это такие, чего им надо, потом разберемся. И так понятно, что они сюда явились не от хорошей жизни. И расспрашивать их посреди двора — скотство. Поэтому...» «Вы измучены и не стоите на ногах. Рина!» «Слушаю, Дана», — подскочил возчик. «Видишь, Эдана на ногах не стоит. Сопроводи ее в залу. Сам иди на кухню, выпей горячего и скажи кухарке, пусть найдут тебе место переночевать. Ну и ужин, конечно. Насколько вы договаривались?» «Так это 4 сольди». «Эдана их отдала?» «Нет пока, Дана Адриена». Адриена молча достала из кармана серебряный дарий. «Тебе, чтобы не трепал зря языком. И лошадку устрой, через калитку она пройдет, а пока ворота откопают, сам видишь». Надо бы откопать, но припасов хватало, последний подвоз был чуть не 10 дней назад, следующий еще дней через 5. Адриена и махнула рукой. «Чего их каждый день откапывать?» «Тогда уж один раз почистят». «Ладно, теперь 2». «Спасибо, Дана». Рина аж подскочил на месте, подхватил на руки мальчишку, не особо вежливо толкнул под локоть пассажирку, чтобы та вцепилась в его плечо, и потащил обоих в залу. Благо, приотлично знал и что, и где. Не раз грузы возил. Адриена повернулась к Эдане Сусанне. Хотелось сказать многое, и что не стоит распоряжаться в чужом доме, и что Эданна здесь никто, и что придет пора, она отсюда вылетит, как пробка. Да и обозвать ее покрепче тоже хотелось. Вместо этого Адриена прищурила глаза. «Еще один такой случай. Урежу содержание». «Не посмеешь». «Еще как. Это мой замок, мои люди, мое право. Не понимаешь словами, Будем разъяснять Лоринами». Эданна Сусанна аж задохнулась от возмущения. «Она зачем замуж выходила? Чтобы поместье, чтобы деньги, чтобы спокойствие. И что? Какая-то сопля ее самого ценного лишает, понимаешь? И ведь ничем ее не остановишь». Адриена не стала ждать, пока Эданна отплюется от застрявшего в горле возмущения. Она прошла в замок, в общую залу. Там было жарко и уютно, горел огонь в большом камине, а гостья и ее сын уже сидели неподалеку от очага, на удобных лавках. И в руках у них были чашки с бульоном. Рози хлопотала вокруг, приговаривая, что сразу после долгого голода много кушать нельзя, так что пусть Эданна не упрямится. И молочка им горяченького нельзя, а вот простоквашка вкусненькая на кухне есть. Ее на ночь точно можно. И сыра кусочек. Гости сосредоточенно пили. Адриена пока приглядывалась. А красивая гостья. Среднего роста, но хорошо сложена. Волосы рыжеватые, глаза большие, карие, личико бледное. Сейчас настолько, что веснушки на переносице выделяются четко и ясно. Мальчик? Ее копия. Только у матери волосы рыжие с каштановым оттенком, а у него каштановые с легким уклоном в рыжину. Лет 5-6 на вид. Симпатичный, но худой. Аж на просвет видно. И одеты они не так, чтобы дорого. Тепло, добротно, но это крестьянская одежда. Шерсть, сукно, кожа. Даны предпочли бы бархат, меха. Здесь этого нет. И все же Адриена косу готова была дать на отрезание. Это Дана. Она не лжет. Но почему здесь и в таком виде? Адриена дождалась, пока гости выпьют бульон, и только тогда присела напротив. «Эдана Леони, мое имя Адриена Сиблевран. Вы сейчас гости в моем замке. Добро пожаловать». И так это прозвучало для измученной невзгодами женщины. «Успокойтесь, вы в безопасности. Я помогу». Джачинта всхлипнула и едва не залилась слезами. Адриена помешала, вовремя заметив опасные признаки. «Вот не надо сейчас истерики. Сначала расскажите, зачем приехали, а потом плакать будете». «Эдана, минуту». «А?» Тон у хозяйки был такой, что остановился бы даже конь на всем скаку. «Эдана, сначала объясните мне, что привело вас в Сиблевран, а потом я устрою вас на ночлег, и вы сможете дать волю слезам. Пока же не пугайте сына». Другие бы слова, может, и не подействовали, но сын. Ради него Джачинта позволила бы себе руку отпилить, а уж сдержать истерику. Какую еще истерику? Она спокойна, и слез никаких нет, и голос не дрожит. Вот. Мое девичье имя — Джачинта Вентурини. Тут Адриене и гадать не пришлось. Вы дочь Дана Рокко? Да. Да. Адриена подумала, что Дане, Эдане, явно не повезло. За стол с гостями ей точно садиться не стоит. Это ж надо так подгадать. В любой другой день, в любое другое время Дан Рокко прекрасно бы и увидел, и услышал дочь, и отвратительной сцены во дворе не случилось бы. Но вчера Дан переоценил свои силы. То ли перегулял, то ли оделся недостаточно тепло. В результате его свалила вульгарная простуда, которая проявилась уже вечером соплями, чиханием и легким жаром. Кто-то и лечиться бы не стал, начихав на болезнь, но Дан Рокко себе такой вольности не разрешил. Не с его здоровьем. И он лежал в кровати, пил подогретое вино с травами, спал. Не слышал он ничего по техническим причинам. И окна его не туда выходили, и, скорее всего, он именно что спал. Что с отцом? Он жив? Умоляю». «Жив, здоров. То есть не вполне здоров. Простыл вчера». «Марко?» Долго звать и искать не пришлось. «Что, Дана?» «Слетай к Дану Рокко, спроси, может ли он принять гостей. Важных. И уже взглядом оцени состояние. Если ему плохо, то циц. Не смей тогда ничего говорить до завтра-послезавтра». Дочь там, не дочь. Дан Рокко Вентурини Адриене был дороже неизвестные Даны с ее интересами и проблемами. Марко все понял и умчался. Адриена погладила бедолажную Дану по руке. «Успокойтесь. Мы вас в любом случае не выставим на улицу. Вы в безопасности». «Я...» «А вот о ваших делах сначала стоит рассказать отцу», — строго осекла Адриена. Эдана Леони оглянулась, увидела Эдану Сусанну, которая входила в зал с видом королевы в изгнании, и опустила ресницы. Поняла. «Это еще здесь?» Действительно, рядом с Сусанной, которая была облачена в верхнее платье из бархата винного цвета и нижнее из кремовой тонкой шерсти, Джачинта казалась заморашкой и поберушкой. «Обязательно скажу Дану Вентурини, как вы уважительно отнеслись к его дочери Эдана», — парировала Адриена. И повернулась к Марку, который влетел в зал. «Можно, Дана?» «Идемте, Джачинта. Идем, Анжела». Гости поднялись и послушно отправились за хозяйкой. Оставлять родственников наедине Адриена не собиралась. Пусть сначала Дан Рокко ее об этом попросит. Дан Рокко таких глупостей говорить не собирался. Он отлично понимал, что Адриена его главный друг и союзник. Более того, она хозяйка замка. Здесь ее право и его сила. Что бы ни случилось с его дочерью, расхлебывать им совместно. А удачно ли расхлебается? Это и от Адриены зависит во многом. Поэтому дочь он встретил улыбкой. «Чинта! Анжела!» И обернулся к Адриене. «Да, Нариен, я надеюсь, вы нас не бросите». И снова дочери. «А Триен у меня секретов нет». Джачинта покосилась на Дану, но поняла, что выбора у нее тоже нет. «Папа, ох, папочка!» «Что случилось, Чинта? Не трать время на слезы, рассказывай». Джачинта усилием воли взяла себя в руки, вытерла те капельки, что уже брызнули из глаз, и, коротко так, часа на полтора, поведала свою историю. Адриена слушала. Терялась, конечно, в подробностях, но слушала. Анжела поступил умнее всех. Он залез на кровать, под бочок, к деду, да и придремал там. Тепло, сытно, спокойно. Что еще надо малышу? Только ощущение безопасности. Комната, где звучит и мамин голос, и голос деда, где обнимают надежные и сильные руки, где нет снега, холода и страха. Сегодня он будет спать без кошмаров. Если выжать из истории всю лишнюю воду, она была проста, как тряпка. Джачинта была замужем за Даном Леони. Тоже, кстати, Анжела. Сына назвали в честь отца. Но во время эпидемии... Тут виновато опустила глаза Адриена. Дан Леони умер. Дан был не из бедных, но и не из богатых. Поместья у него не имелось, а вот дом в городе и паи в торговых делах были. И был младший брат, Бартоломео Леони. Дальше ситуация развивалась, увы, по печальному варианту. Если кто-то и бывает столь благороден, что приютит вдову брата с ребенком или детьми, поможет, позаботится, поддержит. Бывает, кто бы спорил, хороших людей у нас много. Но вот Бартоломео к ним никак не относился. Понятно, все состояние по завещанию отходило Анжело-младшему, но... А если Анжела не доживет до совершеннолетия? Второго племянника у Дана Бартоломео нет. А Джачинта? А ее можно и того. Жениться можно. Будет у нее еще трое детей, мигом о первенце забудет. По принципу «Бог дал, Бог взял». Это если вкратце. А если описывать все поползновения Бартоломео в сторону молоденькой вдовы, все его домогательства, все попытки убить Анжела... А попытки были. Не впрямую, нет. Но открыть у ребенка окно, когда тот болеет, запросто. Предложить покататься на лошадке, на которую и взрослому садиться страшно. Сводить на ярмарку и потерять. Чудом малыш нашел дорогу. Чудом Господним. После ярмарки Джачинта и поняла, что рано или поздно ее сына изведут. Не одним, так другим способом. До того еще можно было что-то списать на глупость или случайность. А вот на ярмарке три раза случайности — это уже закономерности. Сообразив это, Чинта решила не оставаться рядом с подлецом. Благо, дело происходило в столице. Отец уехал, но куда — она отлично знала. Подготовилась, взяла деньги и драгоценности, что попали под руку, и вперед. К сожалению, попало ей мало, потому что Бартоломео все держал у себя, в тайнике. Но хоть что-то. Джачинто гнал вперед страх за сына. Деньги она, увы, не рассчитала. Там пришлось заплатить больше, здесь. К тому же она не рассчитывала на благородство Бартоломео. Будут ее преследовать и искать? Да обязательно. На то, чтобы сбить погоню со следа, тоже нужны были деньги. Она наняла еще двух женщин с рыжими детьми, и все выехали из столицы в один день, только в разных направлениях. Две другие вернутся потихоньку. Джачинта нет. Дан Рокко выслушал весь этот слезоразлив. Подумал, а потом слез с кровати. «Залезай, дочка». «Отец, ты сегодня спишь здесь, а я посплю на кушетке». «Но...» «Ложись и спи. Мы тебя не выдадим, но обговаривать план действий будем завтра. Ты себя еще слишком плохо чувствуешь». С этим Джачинта и не спорила. «Плохо? Это еще слишком мягко сказано. Отвратительно она себя чувствует. Чудом еще на ногах стоит». Если б не сын, давно бы ее косточки под кустом вороны расклевали. Она залезла под одеяло, как была, едва скинув обувь. Притянула к себе поближе сына, который почуял мать и уткнулся лицом в родную теплую грудь. И уже через минуту в спальне сопели два носа. А Дан Рокко вопросительно смотрел на Адриену. «Дана?» «Предлагаю поговорить у вас в кабинете», — махнула рукой Адриена. «Пусть спят. Не будем им мешать». В кабинете Адриена уселась в кресло и побарабанила пальцами по подлокотнику. «Дан Рокко, у нас сложная ситуация». «Это верно, Дана». «Давайте я все изложу, а вы мне объясните, где я не права». «Итак, у нас есть ваша дочь и внук. Но опека над ними у Бартоломео. Вам ее никто не отдаст. Разве что ехать в столицу, кидаться королю в ноги. Теоретически я могу попросить. Но практически, когда дойдет мое письмо? Что потребует его величество за свое покровительство? И кто будет первым, Бартоломео или письмо?» «Я бы поставил на Бартоломео. Я его видел. Он не глуп и достаточно настойчив». Адриена продолжила барабанить пальцами. «Тогда сложности увеличиваются. Если он приезжает и требует отдать ему Чинту, мы вынуждены отдать, так? Особенно, если он сразу приедет со стражей. Он может. Люблю умных врагов. На обед. Что мы могли бы сделать? Первая — король. Но время, время. Согласен. Мы все равно напишем его величеству и изложим эту ситуацию. Но решение придется принимать раньше, не говоря уж о том, что у нас в тылу предатели. Эдана Сусанна и глазом не моргнет, даже если вашу дочь у нее на глазах удавят. Кстати, за похищение сына и наследника от его опекуна что Чинти полагается? 3 года тюрьмы. Вообще замечательно. Плюсуем еще и шантаж. Мой отец, Леонардо, никто не вступится. Так что вариант с королем отпадает. Можно бы спустить на вашего Леони собак. Или волков? Увы, это вряд ли. Знаю. Силовое решение проблемы мне недоступно. Адриена даже порадовалась себе. Вот как она уже выражается. Не зря Дон Рокко ей законы вдалбливал. Не в моем возрасте. Увы. Было у нее подозрение насчет волков, но страшновато. Допустим, она пойдет в лес, найдет там волков и даже поймет, что им надо. А волки точно поймут, что ей от них надо? Или предпочтут слопать того, кто поближе? Адриена не считала серых хищников дураками и рисковать не желала. Согласен. Мы могли бы выдать вашу дочь замуж, но вашего внука это из-под удара не выведет. Увы. Мы в тупике? Практически, Дана. Практически. Адриена подняла брови. То есть? Существует вариант, при котором Бартоломео сам отказывается от опекунства. У нас нет таких рычагов давления. Или есть? Я попробую, — с сомнением сказал Дон Рокко. Кое-что у меня есть, но, подозреваю, этого будет мало для полноценного шантажа. Адриена сосредоточенно думала. Вспоминала законы. Минутку, Дон Рокко. Кажется, если Бартоломео сойдет с ума, его лишат опекунства. Безумец ведь не может быть опекуном мальчика. Нет, но... Я знаю, есть травы, которые вызывают помутнение сознания. А у нас в деревне есть знахарка. Тетка Ата. Ага, уловил Дон Рокко. Но ведь это ненадолго. Адриена покривилась. Странное поведение благородного Дана должны удостоверить 3 благородных свидетеля. И у нас как раз они есть. Я, увы, не могу, но вы можете. Мой отец может, Леонардо может. Дана. А Сиблевран выдержит этот расход. Дана. И столько благодарности было в голосе пожилого человека. Столько тепла. Дон Рокко отлично понял, что сейчас сделала Адриена. Она просто приняла его дочь как свою. Поверила, подумала, как решить ее проблемы. Мало? Вот так, первый раз в жизни видя Чинту и ее сына. Это Дон Рокко знал, что дочка не врет. А вот Адриена этого знать не могла. И все же помогает. Адриена лукаво улыбнулась. «Дон Рокко, предлагаю вам сегодня отдохнуть как следует. Завтра у нас будет тяжелый день». «Безусловно, Дана». «Вы меня не поняли, Дон Рокко. Нам предоставлять отчеты Его Величеству, а вам думать, как выкроить из бюджета деньги на взятки». «Думаю, это не меньше 200 лоринов». Дон Рокко оценил. «Спасибо вам, Дана. Я отслужу. Клянусь». Адриена серьезно посмотрела на пожилого усталого мужчину. «Я, Адриена Сиблевран, принимаю вашу клятву. Обещаю не требовать от вас ничего противного чести и совести». И... показалось им, Да чушь. Конечно, кто б спорил. Зима же и ночь. Но где-то там, далеко, за окном, хрипло и отчетливо каркнул ворон.